что там еще есть?» — немного погодя спросила Кейт. Пробежавшись по каналам, я нашел на BBC2 документальный фильм о том, как высокотехничные воры крадут компьютерные микросхемы из компаний в Силиконовой долине, и сразу же им увлекся. Я сказал Кейт, чтобы она переключилась на BBC2, и в течение последующей четверти часа мы узнали много нового о том, как мафия бесчинствует на рынке краденных компьютерных микросхем. В отличие от меня, Кейт, эта программа почти не заинтересовала, ну, несмотря на то, что она сразу же захотела вернуться к папиной армии, она стала смотреть BBC2 ради меня. Но я был тронут. Потом, когда закончился фильм про микросхемы, мы переключились на четвертый канал, потому что на ITV начались новости, но никто из нас не счел новости развлечением, а именно развлечения нам и были нужны. Во время рекламы автомобилей мы с Кейт стали придумывать нелепые названия для машин на перегонки. Вот три лучших. Первое. Nissan Nipple. Второе. Vauxhall Prostata. Третье. Ford. Ох! Рекламная пауза закончилась, и женский голос за кадром сказал что-то вроде: «А теперь нечто совершенно иное». Пошли титры какой-то передачи, которую я никогда раньше не видел. Это явно было что-то модно-музыкально-стильно-молодежное, потому что на экране замелькала яркая графика, которая успела довести мои зрачки до изнеможения, пока вступительная мелодия не завершилась последней триумфальной нотой. Я так и не узнал, как она называется, потому что как раз тогда, когда я собирался переключиться на вечеринку «Ноэль», я заметил на экране нечто, что мгновенно обратило в руины все мое умиротворение. «Дэйв Блумфильд». «Кто?» — переспросила Кейт. «Самый отъявленный зазнайка во Вселенной». «Дэйв Блумфильд, он же самый отъявленный зазнайка во Вселенной», — объяснил я, — «учился со мной в университете на одном курсе. Он был высокого роста, наполовину испанец и на четверть ирокез». Ходили слухи, с карими глазами и мягкими и сине-черными волосами, благодаря которым он походил на какого-то щеголя времен короля Эдуарда. Он часто сидел в столовой на верхнем этаже, читая «Гардиан» от корки до корки, верный знак будущего зазнайки, попивая черный кофе и куря «Кэмел» без фильтра. Женская половина факультета, включая преподавателей, ловила каждое его слово. Женщины вообще были без ума от него настолько, что он даже заполучил и бросил Аннет Франсис, самое прекрасное создание на курсе. Это была такая надменная девушка, что когда я однажды собрал всю свою смелость и спросил у нее, который час, она просто отказалась со мной разговаривать. И что самое ужасное, он окончил университет с отличием. Кейт не могла взять в толк, почему, увидев бывшего однокурсника на вершине славы, представляющим свою новую телепрограмму, я настолько вышел из себя. Я попробовал объяснить. Дело в том, что некоторым все дается слишком легко. Бушевал я. И пока нам, простым смертным, приходится трудиться в поте лица, им все подают на блюдечки. Я удивился горечи собственных слов. Ведь я никогда не таил намерений стать телеведущим. В Дэйве Блумфильде мне не нравилось то, что он представлял собой комплекс тех качеств, которые я ненавидел в преуспевающих людях. Он был красив, умен, остроумен и, что хуже всего, уверенно стремился к своей цели. У Дэйва Блумфильда было все, чего не было у меня. Дэйв Блумфильд был анти-я. Я объяснил это Кейт. Ну, это как материя и антиматерия. Если мы с Дэйвом когда-нибудь снова встретимся, мы взорвемся, и вокруг нас погибнут тысячи. Кейт рассмеялся. Ты себя слишком принижаешь. Ты же знаешь, что ты можешь добиться всего, если действительно захочешь. Она помолчала, задумавшись. А чего ты хочешь, Вилл? Чего ты хочешь добиться в жизни?